Орать-то чего? Вот хорошо Владимиру Фейертагу, когда он идет в джазовые концерты. Сидит интеллигентная публика, никто не орет, все ждут там. Вы знаете, если я во весь голос закричу, то я вас, наверное, перекрою. Но я пробовать не буду. И советую вам этого не делать. Хочу вот что предупредить. Сегодняшний концерт, то есть вот, который второе отделение, он, наверное, пойдет при белом свете, потому что будут съемки. Но это вам тоже хорошо. Вы попадете в историю. А вот вы знаете, например, что сегодня день рождения Мика Джаггера? Это я пошутил. Меня «Аквариум» попросил перед началом концерта всем вам сообщить, что сегодняшняя программа их называется «Старые динозавры вышли поплясать». В общем-то, мне уже говорить почти нечего, да вы и ждете совсем другого. Поэтому я хочу сказать, что сейчас еще одна рок-группа выступит. Она называется «Аквариум». Ну, еще минутки две подождите, они все приведут в должный вид, чтобы всем было приятно, и все начнется. Они еще одеваются. Осторожно, играет «Аквариум».